потрачены года. Жизни закатяшкой и унылой. Прощаюсь с правильной братвой, пожелаю радости семейке, и обыденно пошлю конвой, запахнув привычно телогрейку. Щифероглоток на пасашок, карамель на языке растает. Минуют шмоны пацанов, сучных Господь пусть покарает. Пусть минуют шмоны пацанов, сучных Господь пусть покарает. Здравствуй, свобода, здравствуй, новая жизнь впереди. Неволи страсти, и срок уже позади. Новая жизнь на подходе, с клеймом судимости. Что меня ждет на воле? Счастье или трудности? Даю лагерь не спеша, ничего не взял в приметы, верю. Снова воля, снова я один, и открыты новой жизни двери. Мне законник старый пожелал никогда сюда не возвращаться. Я готов, но как она, судьба, повернется, знал бы, постарался. Прихвачу приветы пацанов, их на воле близкие заждались. Скорых пожелаю им звонков, чтоб не воли годы вы не помчались. Скорых пожелаю им звонков, чтоб не воли годы вы не помчались. Жизнь без этапов и муров будет уже в новинку. А может, и на свободе встречу свою половинку и завяжу с криминалом. Пора остепениться, а поначалу все же надо бы мне напиться. Свою половинку.